Приветствую вас, братья и сестры. Тяжело говорить, то, что, ну, и говорил не даже чувствую. Вот брат Алексей как раз рассказывал о том, что мы обмануты, и в прошлую субботу, в эту субботу действительно так. И места он все мои практически рассказал. Вот. Также я хочу поговорить как раз об обмане, об, наверное, наших обманутых надеждах. Вот. Будем читать мы Галатам 6 главу 7 стих. Мы сегодня его уже слышали. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то пожнет. Не обманывайтесь, сказано нам, с вами, верующим людям. Мы действительно можем заниматься самообманом и делаем это достаточно часто. Вот. Здесь нам Бог дает пример, что мы можем обмануться. Вот. Что мы должны помнить, чтобы не обманываться? Я думаю, вот одно из первых, что мы должны запомнить, это то, что мы можем обмануть кого угодно, но мы никогда не сможем обмануть Бога. То есть, что посеет человек, то и пожнет. Знаете, один из моих друзей рассказывал про одного брата, как раз который очень хотел жениться на одной красивой сестре. И он прям говорил так, что пусть будет воля твоя, а Наташа моя. Вот. Ну, или более подробно он говорил, что вот раз я ее люблю, Господь, ты знаешь, что это от меня, то есть это от тебя, все, да будет так вот. Ему Господь несколько раз показывал, что это не совсем был вариант, но все равно он пошел дальше, он, действительно, они сыграли свадьбу. Был хороший служитель, хороший проповедник, но через год развод. То есть вот такая трагедия. Вот, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Мы не можем Бога обвинить, мы не можем над Ним посмеяться. Вот, потому что если Бог нам говорит, Он говорит однажды, Он может говорить дважды. И, в принципе, Он готов многократно нам говорить, но если мы не готовы слушать, то чем чаще нам Бог говорит, тем мы более глухи к Его словам. Вот. Также в Луки 13:6 Бог так говорит. «И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает?» Вот, это второе нам, мне кажется, не надо манца, то, что если мы с Богом, мы должны приносить плод. И мы созданы для того, чтобы приносить плод. Вот. И если мы не приносим плод год, два, Бог нас может срезать. Как сказано, что Христос делает с ветвью, которая не приносит плода, Он ее срезает. А с той, которая приносит плод, Он ее очищает. Что такое очищает? То есть Он срезает ненужные части. Ну, части. Так в нашей жизни иногда происходит, что Бог у нас что-то срезает. То есть мы, может, надеялись на работу, а раз – работу потеряли. Мы, может быть, приобрели себе какое-то имущество, а раз – имущество пропало. Бог нас очищает. Ради чего? А, как правило, если мы с Богом, то все, что Бог не делает, все содействует как благо. И значит, что-то, что в нашей жизни происходит, только для того, чтобы мы приносили больше плод. Мы вот так устроены, что, как правило, мы больше приносим плод, когда нам, ну не знаю, больно. То есть, когда мы теряем работу, мы больше нуждаемся в Боге, потому что нам получается в нужде, мы больше вопием. Когда с нами что-то происходит, у нас получается, что мы автоматически чаще начинаем к Нему обращаться. Вот. Мне также знакомый один тоже поделился, как он поехал к своему отцу в деревню. Его отец в деревне, там у него есть свой сад, и там была груша. Она тогда достаточно уже старая, и вот отец делился с сыном, что, знаешь, говорит, груша уже плода не приносит, ее надо срубить. Тот сказал, папа, подожди, дай мне ножовку и, как эти ножницы, секатор, да, ну, садовые ножницы. Вот, он говорит, я ее так общелкал, что отец был немного в шоке. На что я отцу сказал, что ты, говорит, пап, не переживай, в этом году она уже не принесет плода, но в будущем может. Вот. И потом он делился, что через год отец ему звонит и говорит, слушай, что ты сделал, потому что у меня, говорит, даже большие ветви готовы обломиться, потому что ну, она несется как никогда. Вот бывают вот такие моменты. И третье, вот чем хочу поделиться, наверное, тем, что мы не должны обманываться как раз пустыми словами этого мира. Знаете, сейчас мы живем в то время, где ученые выискивают одно, а буквально через день другие ученые говорят, что все, что они сделали, это по-другому. И они говорят, вам надо вести себя так. Потом другие говорят, нет, вам надо вести так. И сейчас такое время, когда практически все, что делает человек, хорошее или плохое, можно оправдать там. Вы знаете, в свое время вот в Америке, кто помнит, в 2001 году был такой теракт, когда у них два больших здания были обрушены. Вот, а так как Америка считалась вроде христианской страной, там очень многие начинали ругать Бога. Ну и говорят, как он такое допустил в такой стране, где там одна из лучших систем безопасности. Вот, ну вот кошмар. И тогда же дочка одного известного проповедника Билли Грэма, она как раз в интервью сказала определенные вещи. Меня просто они тоже коснулись, я вам сейчас просто хочу их зачитать. Там не все, но часть. Она сказала, я верю, что Бог так же, как и мы, глубоко скорбит о том, что произошло. Но ведь мы годами выгоняли Бога из наших школ, из нашего правительства, из нашей жизни. Я думаю, что Бог, будучи джентльменом, просто отступил. Можем ли мы ожидать от Бога благословения и защиты, если мы при этом требуем, чтобы Он нас оставил? Давайте вспомним. По-моему, все началось, когда Мэдлин Мюррей О'Хара заявила о том, что в школе не место молитве. И мы сказали «хорошо». Потом кто-то сказал, что лучше бы в школе не читать Библию. И мы сказали «хорошо». Затем доктор Бенджамин Спок сказал, что нам не следует применять телесные наказания к нашим детям, даже когда они плохо себя ведут, потому что этим мы повредим им маленьким личностям. Мы можем испортить их чувство собственного достоинства. И мы сказали, он специалист и знает, что говорит. Тут небольшой комментарий, что сын доктора Спока потом в итоге покончил с самоубийством. И мы сказали, хорошо. Потом кто-то сказал учителям и директорам нельзя как бы даже касаться учеников, которые провинились или себя как-то плохо ведут, потому что им не нужна такая плохая реклама, уж тем более они хотят за это отвечать перед судом. И мы сказали, конечно же, хорошо. Затем кто-то сказал, давайте разрешим нашим дочерям делать аборты, если они этого хотят. Им даже не придется рассказывать об этом родителям. И мы сказали «хорошо». И дальше «хорошо» и «хорошо». Там много чего говорится. Это потом, если кому надо, я могу дать ссылку. То есть это можно, в принципе, прочитать в интернете. Это от открытой информации. Вот. И дальше заключение там. И теперь мы спрашиваем, почему у наших детей нет совести? Почему они не могут отличать плохое от хорошего? Почему они, не задумываясь, убивают незнакомцев, своих одноклассников и самих себя? Возможно, если мы всерьез и надолго задумаемся, то мы сможем в этом разобраться. Я думаю, что здесь дело в том, что посеешь, то и пожнешь. Как говорится, Бог поругаем не бывает, что посеешь, то и пожнешь. Это у нас не было в стране, в нашей, как в Америке, чтения Библии или молитвы в школах, но знания мира сего, они появляются везде. И нам надо четко понимать и различать, что хорошо, что плохо. А единственная возможность, как это проверить, это Слово Божие. То есть мы должны внимательно быть к этому. Вот, и напоследок еще хочу прочитать место. Осия, 10 глава, 12 стих. Сейчас открою. Так, Осия, 12 глава. Десятая глава, 12 стих. Вот. «Сейте себе в правду, и пожнете милость.